Это все же увеличивало возможности спасения. А здесь ровно ничего, только бездна. «Странное дело», — задумчиво сказал Гедеон Спилет. «Остров наш довольно мал, а какое тут разнообразие поверхности и почвы? В сущности говоря, подобное разнообразие можно было ожидать лишь на обширном пространстве суши на каком-нибудь материке. Западная часть острова поражает своими природными богатствами и плодородием почвы, словно ее омывает теплое течение, идущее из Мексиканского залива, а к северным и юго-восточным берегам как будто подступает ледовитый океан». «Вы правы, дорогой Спилет», — сказал Сайрос Смит. «Меня это тоже поражает. Весь остров, его очертания, его природа какие-то необыкновенные. Здесь словно собраны образцы всех пейзажей, какие можно встретить на материке. И я не удивлюсь, если окажется, что наш остров был когда-то частью материка». «Что? Материк посреди Тихого океана?» — воскликнул Пенкроф. «А почему это невозможно?» — спросил Сайрос Смит. «Разве не может быть, что Австралия, Новая Ирландия и все, что английские географы называют Австралазия, некогда представляли собой вместе с нынешними архипелагами Тихого океана единый материк, шестую часть света, такую же большую, как Европа или Азия, как Африка и обе Америки? Я вполне допускаю, что все острова, поднимающиеся ныне над бескрайней ширью Великого океана, не что иное, как горные вершины материка, поглощенного морской пучиной. Но в доисторические времена он возвышался над водами океана». «Так же, как Атлантида, верно?» — сказал Герберт. «Да, дитя мое, если только Атлантида когда-нибудь существовала». «Так что ж, может, остров Линкольна был частью этого затонувшего материка?» — спросил Пенкроф. «Весьма возможно», — ответил Сайрос Смит. «И тогда вполне понятным станет разнообразие даров природы, какие мы тут встречаем, и значительное количество животных, которые водятся на нем», — добавил Герберт. «Да, дружок», — ответил инженер. «Вот ты мне и подсказал еще один довод в пользу моего предположения. Ведь мы на нашем острове видели очень много животных, и любопытнее всего, что животный мир отличается здесь большим разнообразием. Причина же, по моему мнению, та, что остров Линкольна некогда был частью какого-то обширного материка, который постепенно погрузился в пучину океана». «Вот как?» — отозвался Пенкроф, видимо, не совсем доверяя сказанному. «Стало быть, даже этот остаток прежнего материка тоже может исчезнуть, и тогда уж между Америкой и Азией не будет никакой суши». «Нет, отчего же?» — ответил Сайрос Смит. «Будут новые материки. Их сейчас строят миллиарды миллиардов крошечных существ». «Кто строит? Какие такие каменщики?» «Коралловые полипы», — ответил Сайрос Смит. «Ведь это они, непрестанной своей работой, создали остров Клермон-Тонер, многочисленные атоллы и другие коралловые острова Тихого океана. 47 миллионов этих полипов весят только один гран. А все же такие микроскопические организмы, поглощая соли и другие твердые вещества, растворенные в морской воде, усваивая их, вырабатывают известняк, а из него образуются огромные подводные сооружения, плотностью и твердостью не уступающие граниту. Некогда, в первозданные времена, природа творила землю при помощи огня, вздымала складками кору земную, а теперь она возложила на микроорганизмы обязанность заменить огонь, ибо в недрах земного шара его движущаяся сила явно уменьшилась. Об этом говорит нам большое количество потухших вулканов, разбросанных по поверхности нашей планеты. И я полагаю, что пройдут века, и неустанная работа коралловых полипов, быть может, обратит Тихий океан в обширный материк, где поселятся грядущие поколения людей и принесут туда цивилизацию.